Тетушка Кэрри в последнее время стала еще набожнее. Утренние и вечерние службы в церкви святого Филиппа, которую она усердно посещала, часто исторгали из ее глаз сладостные слезы. С колокольни летел ввысь чистый и тонкий звон. На улице весело кричал развозчик молока. Из нижних этажей разносился запах жарившейся баранины. Дом миссис Гиттинс номер 104, в котором после тщательного обследования тетушка Кэрри выбрала себе комнату, имел в высшей степени почтенный вид. И ванна была всегда чистая, хотя эмаль во многих местах треснула и откололась. Опустив в щель автоматической газовой колонки монету в 2 пенса, вы получали отлично нагретую воду. И, как и полагается в приличных домах, стирка в ванной комнате была строго запрещена. Население дома миссис Гиттинс состояло исключительно из пожилых дам, если не считать одного молодого индуса, студента-юриста. Но даже и он, несмотря на то, что был темнокожий, соблюдал в ванной безупречную чистоту. Думая о многочисленных удобствах своего жилища, тетя Кэрри отвернулась от окна и обозрела комнату. Здесь она чувствовала себя уютно, окруженная всеми своими вещами, своими сокровищами. Какое счастье, что она никогда в жизни ничего не выбрасывала. Теперь комната вся обставлена и украшена дорогими ее сердцу вещами. На столе модель швейцарского шале, которую Гарриет привезла ей из Люцерна 40 лет тому назад. Резьба чудесная, а внутри крошечные коровки. И подумать только, что однажды она чуть не отослала эту модель на благотворительный базар в Сент-Джемсе. А вот на ручке звонка над мраморной полкой камина висят 3 открытки, которые Артур прислал ей когда-то из Булони, и которые она много лет тому назад сама вставила в картонные рамочки. Ей всегда нравились эти открытки, на них такие веселые краски. Ну и, конечно, иностранные марки, которые так и остались на оборотной стороне, со временем могут иметь некоторую ценность. А на другой стене ее собственная работа, выжигание по дереву, сделанное для дорогой Гарриет 14 лет тому назад. Очень хороши стихи, которые начинаются так: «Великий день, когда впервые ты узрела свет». Ну и работа искусная, ведь она в свое время считалась мастерицей в этом деле. Все здесь, все решительно. Безделушки, фотографии, альбом на столике, сервиз госовского фарфора, пожелтевший глобус, сохранившийся с ее школьных дней, большая раковина, которая всегда стояла рядом с глобусом, принадлежности для игры в солитер, среди которых не хватало одного стеклянного шарика, потерянного Артуром, когда ему было 7 лет. О, как она перепугалась тогда, боясь, не проглотил ли он шарик. Перочистка, соединенная с клякс-папиром, придворный адрес-календарь и географический справочник 1907 года. Она сберегла даже плетеную хлопушку для мух, которую купила для Ричарда в последние дни его жизни. Эта комната была как бы отображением всей жизни тетушки Кэрри, и в ней тетушка не жаловалась на судьбу. Нет, здесь она вспоминала все ее милости и вспоминала с благодарностью. Однако пора было идти на прогулку. Она подошла к квадратному зеркальцу, надела перед ним шляпу. Шляпа была куплена 7 лет тому назад и, пожалуй, немножко выцвела за это время, а перо немного растрепалось. Но все же это отличная шляпа. Натянув перчатки, тетушка взяла под мышку туго свернутый зонтик, так как держит ружье. В последний раз оглядела комнату, пол хлеба и кувшинчик молока, аккуратно убранный на полку, рядом оставшиеся со вчерашнего дня томаты, жестянка с какао, прикрытая, чтобы оно не отсырело, заботливо выключенная газовая горелка, окно, открытое ровно настолько, чтобы проветривалась комната, нигде ни единой брошенной спички, всюду чистота и порядок. Удовлетворенная осмотром, тетя Кэрри вышла с гордо поднятой головой. Она гуляла по Линден Плейс и Вестберн Гроув, рассматривая витрины магазинов и любуясь многими из выставленных вещей. Потом в конце Вестберн Гроув зашла к Мериту с деловым видом постоянной покупательницы. Магазин у Мерита чудесный. Это лучший из больших универсальных магазинов. Здесь можно ходить и любоваться всем, решительно всем. С полчаса тетя Кэрри бродила по отделениям магазина, склонив на бок голову в старомодной черной шляпке, разглядывая все, и даже раза два останавливалась и приценивалась. Продавцы были относительно вежливы, и тетя Кэрри особенно ценила это, ибо ее покупки у Мерита были весьма скромны. Ее материальное благосостояние, выражавшееся в 120 фунтах годового дохода, было вполне прочно. Тем не менее, факт оставался фактом. Безрассудных трат она себе позволять не могла. Однако в это утро она все же совершила безрассудство. Уже несколько недель она заглядывалась на ножик для открывания конвертов. Он ничем не отличался от ножей из настоящей слоновой кости, и на одном конце был замечательно искусно изогнут в виде клюва попугая. «И как только они умудряются это делать?» — удивлялась тетя Кэрри. «Да, этот ножик — настоящая жемчужина, но ведь он стоит 9 пенсов». Однако в это утро у тети Кэрри глаза широко раскрылись от радостного удивления. К ножику был прикреплен картонный ярлычок с надписью «Цена снижена до 6,5 пенса». «Боже, такой случай, такая дешевка!» Тетушка Кэрри купила нож. Ей завернули его в зеленую бумагу и перевязали зеленой ленточкой. Она решила подарить этот нож Хильде. Довольная своей покупкой, так как она считала делом чести время от времени покупать что-нибудь у Мерита, тетушка направилась к лифту. Одетая жокеем лифтерша, нажав кнопку, вместе с тетушкой Кэрри взвелась на самый верхний этаж. «Комната для чтения и отдыха!» — выкрикнула она звонко. Комната была нарядная, с панелями из кедрового дерева, зеркалами, удобными креслами, со множеством газет и журналов для отдыхающих дам. Когда тетушка Кэрри выходила из лифта, ее зонтик, который она все еще держала, как держит ружье, вонзился лифтерши в бок. «Ах, простите!» — воскликнула тетя Кэрри. Перо ее затрепетало от раскаяния. «Это совершенно нечаянно, уверяю вас!» «Ничего, не беспокойтесь, сударыня», — ответила девушка. «Этакая учтивость». Целый час тетя Кэрри читала газеты. Множество дам, подобно ей, казалось, читали газеты. Может быть, это зеркала создавали оптический обман, но здесь так много было пожилых дам, немного сморщенных, одетых в поношенные черные платья и прочитывавших свободные газеты от первой строчки до последней. Сегодня газеты были полны новостей. Страна находилась в сильном возбуждении. Мистер Макдональд снова посетил короля. Национальный кабинет выпускал замечательные декларации. И много было разговоров о предстоящих выборах. Тетя Кэрри была решительной сторонницей национального правительства. Оно такое надежное. В трибуне напечатана была превосходная статья под заголовком «Не допустите, чтобы социалисты растратили ваши деньги». А в «Метеоре» статья «Большевики сошли с ума». Тетушка Кэрри прочла и ту, и другую. Все прочитанные газеты доставили ей большое удовольствие. все, кроме одной лишь дрянной газетки лейбористов, полной искаженных подробностей о нужде в Южном Уэльсе. В холме у тети Кэрри мало времени оставалось для чтения, поэтому она теперь так наслаждалась досугом. Тот же лифт доставил ее снова вниз, и та же лифтерша улыбнулась ей. Славная девушка, право. И тетушка Кэрри мысленно от души пожелала ей получить повышение. Выйдя из магазина Мэрита, тетя Кэрри направилась к Хильде, чтобы поднести свой подарок. Она, как всегда, шла через Кенсингтонский парк. Это была приятная дорога, но на этой дороге встречалось одно искушение в виде погребка цветы яблони. Тете Кэрри редко удавалось устоять перед восхитительными пирожными и печеньем домашнего приготовления. И, несмотря на сегодняшнюю разорительную покупку у Мэрита, она все же зашла в цветы яблони. Молоденькая продавщица уже знала ее. Она с улыбкой подошла к проволочной корзинке, достала оттуда двухпенсовое пирожное с кофейным кремом и уложила его в бумажный мешочек. «Кажется, будет дождь», — заметила она, подавая тете Кэрри мешочек. «О, надеюсь, что нет, милочка», — сказала тетя Кэрри, вручая девушке два пенса. Вот у нее уже куплен и ножик для открывания конвертов, и пирожное, которое, если есть его маленькими кусочками, доставит ей сегодня за чаем столько удовольствия. Одним словом, можно сказать, сегодняшнее утро она посвятила закупкам. Кенсингтонский парк был прекрасен, а дети, игравшие у круглого пруда, как всегда, очаровательны. Сегодня среди них был один совсем еще карапуз, как назвала его мысленно тетя Кэрри, и этот карапуз в красном пальтишке ковылял и ковылял, убегая от своей няни, до тех пор, пока чуть не свалился в пруд. Настоящий ангелочек. Были тут и чайки. Они камнем падали вниз и кричали, ожидая, чтобы им бросили хлеба и корочек от ветчины. О, тетя Кэрри была влюблена в чаек. Им бросали столько хлеба, что весь круглый пруд был по краям окаймлен плавающими кусками, сотнями кусков плавающего хлеба. «Бросайте хлеб свой в воду», — вспомнилась тетушке Кэрри. Но все же как-то неприятно было видеть так много пропадающего даром хлеба, в то время как, если верить этой ужасной газете, в которую она заглянула у Мэрита, столько детей нуждались в нем. Впрочем, этого не может быть. Это грубое преувеличение. Наконец, имеются же благотворительные общества. Успокоенная этой мыслью, она продолжала свой путь по Эксибишн-Роуд. Южный Кенсингтон — чудный район, и Челси тоже. Карлейль. Тутовое дерево. Тетя Кэрри дошла до квартиры Хильды. Она очень радовалась тому, что увидит Хильду. В глубине души она питала неясную надежду, что когда-нибудь Хильда пригласит ее к себе в качестве домоправительницы. Она уже представляла себе, как в черном закрытом платье впускает в приемную Хильды тяжелобольных знатных людей. Чем знатнее пациенты и чем серьезнее они больны, тем лучше. Тетушка, хотя и избавилась от ухода за больными, но сохранила к ним какое-то нездоровое влечение. Горничная сказала, что Хильда дома, и тетя Кэрри, улыбаясь девушке, той слегка заискивающей улыбкой, с которой в течение 30 лет обращалась к слугам в холме, последовала за нею в комнаты. Но тут тетю Кэрри ожидала потрясение. Хильда была не одна, и тетушку привело в трепет то обстоятельство, что гостем Хильды оказался Дэвид Фенвик. Войдя в комнату, она остановилась у двери Ее заостренное к низу лицо покраснело. «Извини, Хильда», — сказала она, задыхаясь. «Я понятия не имела, и я думала, ты одна». Хильда встала. До этой минуты она сидела молча и, видимо, не слишком рада была приходу тетушки. Все же она сказала: «Входите, тетя Кэрри. Вы ведь знакомы с Дэвидом Фенвиком?» В еще большем трепете тетушка пожала руку Дэвиду. Ей было известно о дружбе Хильды с Дэвидом, но, увидев здесь воочию этого симпатичного молодого человека, который когда-то был репетитором Артура, а теперь выступал в парламенте с такими недопустимо мятежными речами, она с трудом сохранила самообладание. Она уселась в кресло у окна. Дэвид посмотрел на часы. «Пожалуй, мне пора», — сказал он Хильде. «Иначе я не попаду сегодня в больницу». «О, пожалуйста, не уходите из-за меня!» — поспешно воскликнула тетя Кэрри. Она нашла, что Дэвид побледнел и осунулся, и глаза у него были страдальческие. Да, страдальческие. В них было выражение мучительной тоски. «Чудесный день сегодня», — продолжала тетушка быстро. «Я думала, что будет дождь, но никакого дождя нет». «Не думаю, чтобы был дождь», — сказала Хильда после неловкого молчания. Тетя Кэрри отозвалась: «Надеюсь, что не будет». Снова пауза. «Я шла через Кенсингтонский парк», — настойчиво пыталась тетя Кэрри поддержать разговор. «Он теперь особенно хорош». «Вот как?» — сказала Хильда. «Впрочем, да, я думаю, в это время года он должен быть красив». «Очаровательного малыша я видела у круглого пруда», — с улыбкой продолжала тетя Кэрри, — «в красном пальтишке. Жаль, что ты не могла его видеть. Это такая прелесть». Несмотря на все свои усилия, тетя Кэрри смутно чувствовала, что Хильда не обращает на нее внимания. Она в каком-то замешательстве смотрела на Дэвида, который стоял у окна, молчаливый и озабоченный. Тетушка чутьем угадывала, что здесь что-то неблагополучно. У нее на это был нюх, как у лисицы, которая чует охотника. В ней заговорило любопытство. Но Дэвид снова поглядел на часы, затем на Хильду. «Теперь мне в самом деле пора», — сказал он. «Увидимся снова в 3 часа». Он простился с тетей Кэрри и вышел. Насторожив уши, тетушка слышала, что он о чем-то разговаривает с Хильдой в передней. Но к своему разочарованию не могла разобрать, что именно они говорили. На этот раз любопытство победило в ней робость, и когда Хильда воротилась, она воскликнула: «Что случилось, дорогая? У него такой расстроенный вид! И почему он упоминал о больнице?» Хильда как будто не слышала, но затем сказала неохотно, тоном, не допускающим дальнейших расспросов: «У него жена в больнице. Сегодня ей будут делать операцию». «Боже!» — ахнула тетя Кэрри, широко раскрывая глаза. «Но хватит!» — оборвала ее Хильда. «Операцию делаю я и предпочитаю на эту тему не разговаривать». Глаза тети Кэрри раскрылись еще шире. Помолчав, она смиренно шепнула: «Хильда, дорогая, а ты ей поможешь этой операцией?» «А ты как думаешь?» — резко ответила Хильда. Лицо тети Кэрри выразило уныние. «О, Боже! Хильда все еще бывает очень груба». Тете Кэрри страшно хотелось спросить, чем больна жена Дэвида. Но выражение лица Хильды ее пугало. Оробевшая и покорная, тетя Кэрри глубоко вздохнула и опять с минуту молчала. Потом, вдруг что-то вспомнив, просияла: «Да, между прочим, Хильда, я принесла тебе премилый маленький подарок. По крайней мере, мне он очень нравится», — прибавила она скромно и, радостно улыбаясь хмурой Хильде, протянула ей нож для вскрывания конвертов.